Занимательная математика цен. В принципе, подъем цены может отпугнуть часть покупателей. Но плохо ли это? На мой взгляд, далеко не всегда. Все дело в математике. Вот вам пара задачек на коммерческое мышление. Задача номер один. Вы покупали товар по 70 рублей, продавали его по 100 рублей, без учета НДС, и делали 1000 продаж в неделю. Вы прочитали мою книгу, подняли цену до 110 рублей, и продажи упали. Теперь вы продаете всего 850 единиц товара в неделю. Какой экономический ущерб принесли вам мои советы? Давайте посчитаем. Если вы покупали товар за 70 и продавали за 100 рублей, каждая проданная единица товара приносила 30 рублей прибыли. 1000 продаж в неделю умножить на 30 рублей с продажи – 30 тысяч рублей прибыли. Когда же вы стали продавать товар по новой цене, проданная единица товара теперь приносит 40 рублей прибыли. 850 продаж в неделю умножить на 40 рублей с продажи – 34 тысячи рублей прибыли. Это на 13,3% больше, чем до повышения цены. Выходит, что мой совет оказался удачным, хотя количество продаж упало, итоговая прибыль возросла. Задача номер два. Вы покупали некий товар по 3000 рублей и продавали по 4000. Дела шли неплохо, и вы делали 20 продаж в день. Прочитав мою книгу, вы подняли цену до 5000 рублей. Половина покупателей от вас ушла, и продажи упали до 10 в день. Выиграли вы по деньгам или проиграли? Что, Сидоров, говорите, остались при своих? Кто-нибудь еще так думает? Вы? И вы тоже? Спасибо. Двойка каждому. Можете садиться. Те, кто решил, что продавец остался при своих, не выиграл и не проиграл, сосчитали только то, что явно указывалось в условии задачи. 4000 минус 3000 равно 1000 рублей прибыли умножить на 20 продаж равно 20 тысяч рублей. 5000 минус 3000 – 2000 рублей прибыли умножить на 10 продаж равно 20 тысяч рублей. Верно? С точки зрения математики за пятый класс, несомненно. С точки зрения коммерческой, однозначно нет. Потому что нельзя забывать о расходах, связанных с продажей каждой единицы товара. Если раньше вы делали 20 продаж, получая по 1000 рублей прибыли с каждой единицы товара, а теперь делаете 10 продаж и получаете по 2000 рублей, суммарная прибыль с продаж не изменилась. Но ведь теперь вам приходится складировать вдвое меньше товара, паковать вдвое меньше товара, грузить вдвое меньше товара, перевозить вдвое меньше товара, предоставлять техническую поддержку вдвое меньшему числу клиентов, обслуживать по гарантии вдвое меньшее количество объектов. А значит, расходы на все это сокращаются. Пусть не вдвое, но сокращаются. Вы теперь можете арендовать меньший склад или офис, закупать меньше единиц товара, держать на зарплате меньше сотрудников. Поэтому, хотя выручка ваша осталась на прежнем уровне, по деньгам и по времени вы оказались в изрядном выигрыше. Думаю, ничего нового для опытного бизнесмена я сейчас не сказал. Но вот владельцы первого в своей жизни бизнеса порой бывают изрядно удивлены, проделав эти расчеты. Вроде бы и выручка не выросла, и клиентов меньше стало, а прибыль в конце месяца выросла. Такая вот занимательная математика. История третья. Магазин светильников. Владимир, владелец магазина светильников, обратился ко мне с вопросом. В розницу торгую светильниками производства Польши. Честно говоря, эти светильники достойного качества представляют собой зачастую точные копии бельгийских светильников, но с ценой раза в 3-4 ниже. Рядом стоит конкурент и торгует китайскими светильниками, правда другого типа, но из той же оперы, по качеству выполненными хуже польских, но цену ломит от души. Так вот, объем моих продаж настолько низок, что постоянно приходится терпеть убытки, а сосед имеет постоянную достаточную выручку. Прочитал вашу статью о ценах и понял, что, возможно, нахожусь в той же ценовой ловушке. Вот у меня и стоит вопрос, а может и правда поднять цену? Не лишусь ли я покупателя вообще? Проблема. Уж больно специфичен этот рынок. Судя по тому, что пишет Владимир, он действительно в классической ценовой ловушке, когда товар стоит слишком дорого для покупателей дешевого хлама, но при этом слишком дешево для тех, кто ищет хорошую вещь. В результате не покупают ни те, ни другие. Не слишком ли смело Левитас ставит диагноз, может поинтересоваться вдумчивый читатель. И правда, В ситуацию с магазином Владимира я толком не вникал, живу в другом городе, сам светильниками никогда не торговал, что на этом рынке творится, понятия не имею. Могу ли я ошибаться? Да, конечно. «А как же ты, Левитас, рискуешь тогда давать советы?» — спросит читатель. Вопрос справедливый. Отвечу так. Во-первых, между разными видами бизнеса зачастую больше сходства, чем различия. Одна и та же проблема может возникнуть и у торговцев помидорами, и у торговцев компьютерами, и у торговцев нефтью. И если умеешь распознавать проблему в одной области, с высокой вероятностью сумеешь распознать ее и в другой. Во-вторых, я обычно стараюсь предлагать такие методы решения проблемы, которые безопасны для бизнеса. То есть, если я ошибся в диагнозе и проблема вовсе не в цене, Владимир потеряет некоторую сумму, скажем, выручку за полдня-день, но ничего фатального для бизнеса не произойдет. А стоит ли рисковать даже такой небольшой суммой? Мне кажется, что безусловно стоит. В ситуации, когда бизнес приносит убытки вместо прибыли, волей-неволей приходится экспериментировать, иначе банкротство будет лишь вопросом времени.